да вгрызались, скривилась Петунья. Остался один неприкаянный отпрыск с их чересчур аристократической кровью. Ее тоже надо разбавлять, чтоб не было королевской болезни. Будут потом одни инвалиды рождаться, генетику так просто не перешибешь. Таким образом, Сириус Блэк не успел ничего понять, как уже через год был абсолютно счастлив в крепком браке. Он продал свой старый дом в Лондоне и купил прекрасный семейный коттедж в пригороде Гамбурга. Прелестная супруга взяла его в свои цепкие нежные ручки, и уже через пару лет осчастливила первым наследником, а еще через год и наследницей. Гарри был счастлив за крестного, хотя ближе чем на пару встреч в году они не сошлись. Летние каникулы были забиты сдачей переводных экзаменов в обычной школе и подготовкой к ним. Потом обычно вся семья выезжала на пару недель на побережье, а там снова наступал сентябрь и Дадли убывал в Воннингс, а Гарри – в Хогвартс. После третьего курса поездки на море отменили, потому что дядя с тетей переехали во Францию и поселились недалеко от Ниццы. Вернон возглавил новое отделение фирмы, Петунья занялась коттеджем и садом, дети приезжали домой только на два летних месяца. Теперь Гарри мог по утрам сдавать экзамены в новой школе, а все свободное время загорать на пляже недалеко от дома. Приключения в магическом Хогвартсе становились все страшнее и серьезней. Оборотень в роли учителя очень взбодрил весь педагогический коллектив, прекрасно помнивший гриффиндорского старосту. Ремус Люпин болел так показательно каждое полнолуние, что ни у одного студента не осталось сомнения в том, кто скрывается под залатанными мантиями. Дядя прислал ультразвуковой свисток, отгоняющий собак, на всякий случай, и велел носить с собой серебряный столовый нож. Его он заточил таким образом, что от лезвия осталось только тонкое и очень острое шило. «Мальчишка, держись всегда на стороже», — писал обеспокоенный дядюшка. «Если он будет приглашать тебя остаться наедине, помни, бей коленом по яйцам, ножом тыкай куда придется и беги в людное место». Гарри так и поступал, хотя оборотень постоянно к нему принюхивался и приглядывался. Когда терпеть слежку стало почти невозможно, пришлось пригрозить иском за домогательство. Профессор очень обиделся на подобное заявление и сообщил, что он был лучшим другом покойных родителей. «И что?» — с недоверием спросил Гарри, сжимая одной рукой в кармане шило, а другой дергая за шнурок с висящим на нем свистком. «Если вы действительно были так близки, то ко мне это как относится? Я мог бы рассказать тебе о них и кое-чему научить», — с мягкой улыбочкой предложил учитель. «Профессор Люпин, а вы знаете сказку о Красной Шапочке?» — осторожно спросил Гарри, следя за дистанцией между ними. Не то чтобы он считал, что сможет убежать от взрослого сильного оборотня, но так было спокойней, тем более что в кабинете после занятия они остались вдвоем. Так что лучше было держаться поближе к двери, чтобы успеть позвать на помощь. «Ты это к чему?» – насторожился тот, внимательно глядя и словно приготовившись для прыжка. Вся рассеянная добродушность сползла с его лица, желтые глаза засверкали, лицо заострилось. «К тому, что говорящие волки обычно заманивают свою жертву, а потом ее съедают», – бухнул Гарри и рванул на выход, столкнувшись на пороге кабинета с профессором Снейпом. Тот держал в руках кубок и еле успел спасти жидкость от разливания. «Поттер, что вы себе позволяете?» – зашипел он, ставя зелье на стол перед Люпином. «Куда вы так мчитесь? Позвольте узнать. Сэр, профессор Люпин приглашает меня на встречу, а я его очень боюсь», – чуть ли не выкрикнул паникующий Гарри. «Я не хочу потом быть сожранным или выть на луну. А Мерлин, Люпин, что ты тут вытворяешь?» Рявкнул с ней и взмахом руки выкинул Поттера из кабинета, захлопнув за ним дверь. Гарри на трясущихся ногах еле добрался до Гриффиндорской башни и упал на кровать, занавесившись пологом. На оставшиеся уроки он не пошел, чем заслужил выговор от декана на ужине перед всеми присутствующими в большом зале. «Мистер Поттер, как вам не стыдно прогуливать занятия?» – отчитывала она его громким возмущенным голосом. «Ваши родители были отличниками и никогда не позволяли себе таких выходок». «Каких?» – разозлился Гарри. «Они дружили с этим оборотнем, но я-то не обязан этого делать. Почему вы меня ругаете, а не обезопасите всех учеников от чудовища? Я слышал, что есть специальные амулеты, отгоняющие волкодлаков. Так почему нам их не выдают? Я боюсь, и мне не стыдно в этом признаться. Если меня укусит, то я стану опасен для своей семьи, ведь они не волшебники и не смогут защититься от меня. Где мне прятаться в полнолуние, бегать по пляжу и жрать туристов, пока меня не пристрелит служба отлова диких животных?» После его слов поднялся невообразимый шум. Кричали и плакали дети, — вопили учителя, пытаясь установить тишину. Гарри стоял рядом со своим местом за столом и смотрел на декана покрасневшими глазами. Сдаваться он и не собирался, несмотря на давление. В тот же день Люпин покинул Хогвартс, а директор попытался надавить на совесть трусливому избранному. Тот молча сопел, сидя в гостевом кресле, и не притрагивался к предложенному чаю и сладостям. В кармане лежало верное шило, свисток грел грудь под мантией. Поттер не собирался рисковать своей безопасностью ради всеобщего блага. «Брок, а ты захотел бы стать оборотнем?» Как-то раз поинтересовался Гарри, когда они с кузеном играли в Mortal Kombat. «А какие у него характеристики?» Лениво откликнулся тот, забивая противника ледяными иглами. «Ну, он превращается в волка в полнолуние. И все», — разочарованно протянул Брок. «А в остальные дни какие у него усиления?» «Ну, он регенерирует быстрее людей, отличается усиленным нюхом и острым зрением. К тому же сильнее на порядок», — перечислил Гарри. «А дебафы какие?» — заинтересовался Брок. «Он себя контролирует в теле волка?» «Нет, полностью становится животным. Неуправляемый, агрессивен». «Не, это хуйня какая-то», — разочарованно выдохнул Брок. «Надо, чтоб боец мог, например, отращивать клыки и когти по желанию. Или чтоб у него была настолько ядовитая слюна, что жертву парализовало бы моментально. Знаешь, это скорее для вампиров характерно», — задумался Гарри. «Если хочешь, я могу узнать поподробнее». «Погоди, так мы что, не об игре говорим?» — поразился Брок такой новости. Он даже поставил бой на паузу и уставился на кузена. «Ну да, в магическом мире есть и оборотни, и вампиры, и они могут заразить обычных людей. Я вот подумал, если сделать все правильно, то твоим бойцам и тебе можно, к примеру, привить какие-нибудь полезные качества. Будете сильнее и выносливее, не понадобятся тепловизоры и приборы ночного видения. После ранений будете восстанавливаться за несколько дней». Загорелся идеей Гарри. «Слышь, воробей, ты притормози-ка», — похлопал его по плечу Брок. «Такие подопытные уже есть?» «Не знаю», — растерялся Гарри. «Есть чистые оборотни и вампиры, а вот проводил ли кто-то исследование, я узнаю». «Ты там только осторожней, не наведи шухера, малый», — скривился Брок. «Сам понимаешь, если кому-то из военных чинов взбредет в голову создать армию вампиров, то нам не поздоровится. Так ведь статута секретности же. Да хуйня все это», — раздраженно цыкнул Брок. «Если правительству понадобится, то они отменят все, что им не нравится, и вывернут наизнанку. Так что ты того, держи себя в руках. Мне как-то не хочется попасть до конца своих дней в лабораторию в качестве подопытной крысы». «Прости, я что-то не подумал», — расстроенно произнес Гарри, с досады вцепившись в свою шевелюру. «Я буду очень осторожен, чтобы не привлекать к вам внимания. Извини». Брок в ответ только легонько дал подзатыльник и снова включил игру. Вот только настроение у него испортилось из-за того, что их отряд уже привлек к себе ненужную славу. «Нет, конечно, наемникам очень важна репутация и определенная известность, вот только не в том случае, когда работодатель хочет стать полноправным хозяином. Пока им удавалось избегать прямого контакта, но их разведка уже выяснила, что ими заинтересовалась очень серьезная организация, которая не принимает отказов. Это не мафия, откуда выход вперед ногами, тут риск в случае неповиновения исчезнуть с концами в секретных лабораториях. Примечание к части. Сиксауэр П-220Р. https://www.pinterest.ru/pin7147614089533155. Гарри. https://www.pinterest.ru/pin7147614089801496. Оборотень. https://www.pinterest.ru/pin7147614089969527. Часть 6. В последний год резидентуры Гарри обстановка вокруг отряда удачливых наемников сложилась патовая. Бойцы во главе с Браком не хотели садиться на поводок и уходить с вольных хлебов. Организация, которая желала завербовать их в свои дружные ряды, перешла к агрессивной атаке. Уже несколько раз Гарри замечал слежение за их домом, да и за собой лично. Пришлось отказаться от аппараций, чтобы не вызвать подозрений. Теперь он ездил на мотоцикле, который приобрел в надежде избежать пробок. Черный матовый шлем, надежная черепаха и удобные мотоботы стали его постоянной экипировкой. Брок предупредил, что пасут их всех, но у остальных членов отряда нет близкой родни, из-за которой можно посадить на крючок. Гарри, конечно, мог бы спокойно скрыться в магическом мире, Вот только он не собирался бросать кузена, к которому сильно привязался за годы совместного проживания. Можно сказать, Поттер полюбил его не только как родича, но и как самого близкого человека. Принял его всем сердцем. Они даже всерьез обсудили возможность стереть память заинтересованным в них лицам, но потом с сожалением признали, что это нереально. Организация солидная, в ней работает не десяток, не сотня и даже не тысяча сотрудников, всех облевитом и конфундусом не приложишь. К тому же где гарантия, что на них тоже не работают колдуны или артефакторы, создающие ментальную защиту, так и самим недолго оказаться в роли марионетки с промытыми мозгами и пустой памятью. Гарри сразу же вспомнил беззащитность и отчаяние, которые он чувствовал на четвертом курсе, когда его пытались принудить к участию в смертельно опасном турнире. Сумасшедший профессор применил к нему империя в качестве проверки сопротивляемости и силы воли. Хоть оно считалось непростительным, но в Хогвартсе с попустительства директора творились вещи и похуже. В голове стало восхитительно пусто, мысли отсутствовали, было только желание выполнить чужой приказ любой ценой. Гарри осознавал себя, не желал подчиняться, но ноги словно сами по себе вели его к столу преподавателя, руки исполняли взмахи, а тело двигалось в заданном направлении. Одноглазый бывший Аврор, как выяснилось позже, действующий пожиратель Крауч-младший, убедился, что в Хогвартсе ни один ученик не может противостоять ментальному воздействию. Он был этим чрезвычайно доволен и даже гордо бахвалился за преподавательским столом, что его дар гораздо сильнее, чем у любого ученика. Гарри не понимал, в чем тут преимущество, если сравнивать взрослого опытного мага и сопливых подростков втрое, а то и в четверо младше, и это не говоря о боевом опыте. И тем более он не стал сознаваться, что запрещенные чары перестали действовать на него почти сразу после произнесения приказа. Он, конечно же, ничем не выдал своей вменяемости, послушно следуя словам неадекватного преподавателя. Подумаешь, великое дело, запрыгнуть на стол или станцевать джигу на потеху сокурсникам, те показали себя ничем не лучше. Дядя Вернон частенько говорил, что надо иметь туз в рукаве, а лучше, целую колоду на всякий случай. «Никогда не открывайся перед чужаками, мальчишка», – ворчал он на племянника. «У вас там одни ненормальные, живущие по законам средневековья. Дуэли, проклятия, убийства, терроризм – все это до добра не доведет, поверь мне. А ты у них как козел на веревочке, кому хочется, тот и дергает в свою сторону. Не показывай им своих сильных сторон, пусть смеются и считают слабаком, зато не будут строить на тебя планов». Закончишь их проклятую школу и уедешь куда подальше, пусть они сами воюют со своими темными лордами. Ты должен жить и быть счастлив, а не сражаться за каких-то неизвестных трусов, которые ждут защиты со стороны ребенка, уроды. И помни, что надо быть всегда на своей стороне. Плевать на добро и зло, власть меняется, а люди живут независимо от того, кто ими правит. Если кто-то обижает, обращайся в компетентные органы. Громко скандали и ничего не скрывая от окружающих. Последний совет очень пригодился, когда проклятый кубок выплюнул обгоревший кусок пергамента с именем четвертого участника. Дамблдор попробовал запихнуть Гарри с глаз долой в комнатку к остальным участникам турнира. Вот только тот знал, что если послушается, то будет вынужден согласиться на все, что ему прикажут без свидетелей. У него не было никакой защиты от Дамблдора, потому что дядя с тетей были маглами, а крестный оказался беглым преступником. Поэтому он решительно встал со своего места и для надежности ухватился обеими руками за столешницу. «Я отказываюсь участвовать в этом мероприятии», — решительно выкрикнул он, перекрывая гул сотен голосов. После этих слов в большом зале наступила полная тишина. «Мальчик мой, ты не можешь отказаться, это магический контракт», — заявил Дамблдор. «Я не подавал заявку, поэтому считаю, что меня незаконно втягивают в преступление». Не сдался Гарри под укоризненными и гневными взглядами преподавателей. «Если ты откажешься, то контракт лишит тебя дара», — продолжил добивать его директор. «Ты станешь сквибом и не сможешь дальше учиться в Хогвартсе». «Ну и прекрасно», — зло оскалился Гарри, непримиримо вскинув голову. «Значит, вернусь в нормальный мир и буду жить так, как жил до объявления меня волшебником». «Что? Как? Он сумасшедший. Как можно отказываться от магии?» — раздались вокруг чужие выкрики. «Да что его ждет у маглов? Будет копаться в дерьме вместе со своими сородичами. Заявляю в последний раз, я отказываюсь принимать участие в мероприятии и нарушать установленные правила», — решительно подытожил Гарри, развернулся и вышел из большого зала. Он быстро поднялся в Гриффиндорскую башню и начал собирать все свои вещи в чемодан. Прибежавшая следом декан начала его отчитывать за хамство и неуважение к преподавателям и вообще ко всему магическому миру. В ответ она не услышала ни единого слова, так что строптивого ученика в директорскую башню пришлось тащить за руку. Там случился второй акт пьесы «Гарри Поттер и Кубок огня», когда все вокруг квахтали и поносили трусливого гриффиндорца на все лады. Тот молчал и только сжимал кулаки в карманах, где кроме любимого серебряного шила теперь обретался еще и кастет с острыми шипами. Личная безопасность превыше всего. Не менее часа длились вопли вокруг четвертого участника, но тот твердо стоял на своем. Он не притронется к проклятому кубку и пальцем, а если его притащит на соревнования, то ляжет на землю и будет лежать, пока его не дисквалифицируют. Наконец все наорались, отплевались и выплеснули свои чувства. Дамблдор, с укоризненным видом качая головой, встал у потухшего кубка огня и произнес: «Я, Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор, силой директора и властью опекуна разрываю контракт на участие в турнире трех волшебников Гарри Джеймса Поттера, как кандидата, не подходящего под критерии отбора. Да будет так». После этих слов голубоватое пламя снова вспыхнуло в чаше и от него отделился огонек, впитавшийся в руку несостоявшегося четвертого участника. Тот только хмыкнул, глядя, как искры пробежали вокруг запястья, словно пожирая невидимую нить. Потом, конечно, пришлось выслушать немало оскорблений и обвинений в трусости, вот только Поттеру было на них плевать. Особо горластые шустро пришли в себя и заткнулись, получив шипастым кастетом по морде. Но еще больше впечатлило смельчаков сверкающие шило и не менее сверкающий дикий взгляд изумрудно-зеленых глаз и тихий шепот: «Проткну сердце за одну секунду». Правда, и это не спасло от похищения и участия в ритуале возрождения змеемордого чудовища. Гарри смотрел, как страшная фигура приближается к нему, неотрывно сверляя его алыми глазами со змеиными зрачками. Короткое подобие дуэли, в которой некогда великий темный маг пытался самоутвердиться за счет 14-летнего подростка, показало, что договориться с ним по-хорошему невозможно. «Все, воробей, фини дел геаца», — зло оскалился Брок, швырнув свой походный рюкзак в гостиной. «Что это значит?» – растерянно спросил Гарри, который вышел из кухни, чтобы поприветствовать кузена, вернувшегося из очередной миссии. «Конец игры, пиздец, финиш», – скривился тот, падая на диван. «Нас взяли тепленькими прямо по возвращении и сопроводили на высочайшую аудиенцию». «Блядь», – раздраженно выматерился Гарри, усаживаясь прямо на пол напротив кузена. «И что это?» «Не что, а кто, воробей», – хмыкнул Брок. «Сам министр обороны США уделил нам свое драгоценное время». «Министр?» – растерянно переспросил Гарри, придвигая ближе пепельницу, зажигалку и пачку любимых вишневых сигарил, на которые кузен перешел пару лет назад, переев медовых. «Так вас что, просто хотели вернуть в регулярные войска? А чего так таинственно?» «Слушай, малый, в свете новой информации и будущего места работы я отзываю свое согласие на твое вступление в наш отряд. Это не армия, воробей, это гадюшник под названием Гидра. Гребаных сук не добили в войну, и за это время щупальца монстра расползлись по всей стране. Там такие чины сидят в верхах, что тебе с нами тонуть не надо ни в коем случае». «Да сейчас», — возмутился Гарри, швырнув в кузена кухонное полотенце, которое все это время нервно сжимал в руках. «Еще скажи, чтоб я спрятался как гражданский, а лучше вернулся в магический мир и сидел там, пока не перемрут все злодеи и не воссияет второе светило». «Эк тебя растараканило», — ухмыльнулся Брок, но потом посерьезнел, закурил, пристально рассматривая молодого мужчину напротив. «Когда ты успел так повзрослеть?» — вздохнул он. «Мы с тобой больше 10 лет живем вместе», — фыркнул Гарри, расслабляясь и усаживаясь на ковре удобней. «Ты принял меня в свой дом пацаном, учил, заботился, оберегал, но я уже совсем самостоятельный мальчик, так что не собираюсь менять свое решение. Брат, со мной у вас будут шансы, не забывая о моих способностях. До сих пор вам везло, все живы и относительно здоровы, но что с вами будет под рукой целого министра, возглавляющего террористическую организацию? Пиздец нам будет». Брок с усталым вздохом откинул голову на спинку дивана, глядя в потолок и пуская колечки ароматного дыма. «Ты не представляешь, какая там сила, от нее не свалишь на другой континент. Достанут повсюду. У них там и инопланетные технологии, и артефакты, и целая армия боевиков. Значит, я точно нужен, подытожил Гарри. «Даже не смей меня отговаривать, я тоже умею настоять на своем». «Да я и не», — начал было Брок, но потом рассмеялся. «Может, ты действительно наша тайная сила, малыш Джокер? Это ты мне позывной придумал?» — прищурился Гарри. «Мне не нравится, как был воробьем, так и останусь. А то мне сразу видится размалеванная морда старого клоуна». «Бррррр, ну, воробей так воробей», — ухмыльнулся Брок. «Добро пожаловать в ад, дорогой кузен». «Ничего страшного», — легкомысленно хмыкнул тот и крепко пожал протянутую руку. «И в аду есть место героям», — пафосно произнес он, вызывая смех. Сразу же после получения лицензии Гарри Джеймс Поттер вступил в страйк, став военным врачом отряда. Его определили под начало к Джеку, заместителю командира. Тот должен был следить за тем, чтоб новичок случайно не вляпался ни в какие проблемы, коих хватало с избытком. Миссии следовали одна за другой, вот только теперь бойцам, давно соблюдающим собственную омерту, стало намного легче выживать. В самой знойной пустыне у них всегда был неограниченный объем чистой прохладной воды и огромные запасы боеприпасов и медикаментов, хранящихся в небольшой набедренной сумке врача. Еда отличалась разнообразием даже в самых тухлых дырах планеты, а ночевать стало комфортно хоть на снегу в окружении согревающих чар. Раненых не надо было тащить на себе, они спокойно левитировали за остальными бойцами, как воздушные шарики. Эффективность отряда возросла до рекордных 100%, и Гидра щедро оплачивала хорошо выполненную работу. Совесть не мучила ни Гарри, ни Брока, они давно уже не заморачивались душевными терзаниями. У военных служба такая, выполнять приказы руководства, тем более если это сам министр обороны страны, сенатор и член Мирового Совета Безопасности. Мистер Пирс отметил полезность своего лучшего приобретения за последние годы и решил повысить их до следующей ступени. Он вызвал к себе командира Ромлоу и в долгой цветистой речи сообщил, что отныне они являются группой огневой поддержки самого секретного и могучего оружия Гидры. Примечание к части. Кастет. https://www.pinterest.rupin714861404980386. Шила. https://www.pinterest.rupin714861404980312.3. Боты. https://www.pinterest.rupin714861404980192. Черепаха. https://www.pinterest.rupin714861404980208. Шлем. https://www.pinterest.rupin714861404980289. Часть 7. Агент был ужасающе опасен, это признали оба кузена, присутствующие при разморозке своего нового подопечного. Предварительно они изучили так называемую инструкцию пользователя, после которой оба мрачно курили одну за одной крепкие сигарилы. «Брат, если то, что написано в этой книжке, правда, то у нас большие проблемы», — первым высказался Гарри, сварив две порции эспрессо и сдобрив их мускатным орехом. «А то я сам не вижу», — огрызнулся Брок, но довольно вяло, без огонька, и одним махом выхлебал маленькую чашку. «Свари мне тройную порцию, что ли, не могу я напиться этим наперстком», — попросил он, заново перелистывая ужасное чтиво. «Это вредно для...» — начал было Гарри, но потом махнул рукой и заново запустил кофемашину. «Ай, ладно, один раз живем, тем более в таком стрессе, что нас и к психологу нельзя пускать, чтобы бедняги кошмары не снились. Но что мы будем делать со всем этим?» Он неопределенно покрутил рукой в воздухе, не в силах сформулировать всю степень своего возмущения и недоумения. «Что-что, будем смотреть во все глаза и слушать во все уши», — пробурчал недовольно Брок, получив следующую порцию кофе. «Ага, понял, а рты держать закрытыми», — кивнул понимающий Гарри и плюхнулся на подоконник, глядя на закатное небо. «Мне страшно. Если они научились делать суперсолдат и промывать мозги без магии, то это просто начало чего-то ужасного. Не ссы раньше времени. Если б дело было поставлено на поток, то нахуя бы они покупали агента у советов, сами бы наклепали себе мини-армию или макси-войско. Фу, сплюнь, чтоб такого кошмара не произошло», — вздрогнул Гарри и зябко обнял себя руками. «Мы же сможем ему помочь, я просто не смогу жить, зная, что кто-то находится в таком ужасном положении. Я не герой и не светлый паладин, но у всего на свете есть предел, который нельзя приступать. Если там еще есть чему помогать, вздохнул Брок. «Малый, не надейся на многое, возможно, что личность там стерта полностью. Ты же видел, что с ним творят халаты с позволения шефа. Может и так, но не попробуем разбудить его, не узнаем. Мне не нравится в этом деле абсолютно все, так что не смогу остаться в стороне. Постараюсь не вмешиваться со своими советами, но полную диагностику надо обязательно провести. Я у наставника обучался ментальной магии, ты же знаешь», — не сдался Гарри. «Помню я, такое не забудешь», — передернул плечами Брок, вспоминая, как кузен буквально выпотрошил всю нужную информацию из языка, взятого в плен. Хватило взгляда глаза в глаза, короткого заклинания и узловатой волшебной палочки. Гарри тоже вспоминал свой печальный опыт знакомства с легилименцией под руководством профессора Снипа, когда учился на пятом курсе. Неугомонный директор вдруг взялся просвещать его о детстве Волдеморта в приюте и о его юности в военном Лондоне. Смысла этих встреч Гарри не понимал совершенно. Ну возродился злодей, ну прячется, причем тут Поттер-то? Запутанные рассказы старого профессора о силе любви и всепрощении на фоне призывов к уничтожению темных сил наводили на разные нехорошие подозрения. Решив прикидываться непонимающим идиотом до победного конца, Гарри просматривал чужие воспоминания. Он слушал все более туманные речи, надеясь, что в конце концов старику самому надоест нудить об одном и том же. О, как же он ошибался, ведь Дамблдор вдруг решил защитить их разговоры от нежелательного прочтения. Один из старшекурсников слизеринцев принес записку, которая гласила: «Мистер Поттер должен прибыть в 8 часов вечера в гостиную декана Слизерина Северуса Снейпа». И все, никаких объяснений, подписи или приветствия. Приказ, написанный очень узнаваемым почерком со множеством завитушек и трогательной капелькой вместо точки над «и». Точно таким же почерком была написана записка от доброжелателя, приславшего мантию-невидимку в подарок на Рождество еще на первом курсе. Гарри тогда от ярости чуть не спалил и подарочек, и гриффиндорскую спальню, читая пожелание использовать волшебную вещь с умом. О, если бы тогда он знал, кто именно продержал у себя больше 10 лет то, что могло спасти его маму, то он бы, наверное, выцарапал бесстыжие глаза и выдрал волосы этого козла. Сколько же наглости надо иметь, чтобы дарить на праздник его же собственную вещь. Так что Гарри снова вспомнил все, что желал ныне известному дарителю, и повторил снова, вкладывая в слова как можно больше эмоций. Ему не раз говорили, что магия может твориться на голых инстинктах, так, пусть, и Дамблдор получит что-нибудь от щедрот ее. Ни к какому Снейпу он, естественно, не пошел, с чего бы. Он не наказан, отработки не назначены, так с какого перепуга он должен слушаться нелепых и неправомочных приказов? После ужина Гарри спокойно расположился в библиотеке и начал писать эссе о свойствах магической акации. Почти успев завершить домашнее задание, Гарри узрел на пороге читального зала разъяренного слизеринского декана. Тот подлетел к нему как фурия и, больно ухватив за плечо, почти поволок за собой, даже не позволив собрать письменные принадлежности и забрать сумку. Короткая насильственная прогулка закончилась в директорском кабинете, под укоризненным взглядом голубых глаз. «Мальчик мой, почему ты не пришел на занятие к профессору Снейпу?» «Какое занятие, сэр?» — удивленно похлопал глазками Гарри, невинно глядя на бороду директора. «Я не записывался на факультатив по зельям». «Да кто бы тебя туда пустил, косорукий наглец, бездарность!» — прошипел Снейп, но замолк по знаку директора. «Мальчик мой, тебе надо научиться защищать свой разум от Волдеморта», — многозначительно произнес Дамблдор и картинно покачал головой, словно его ужасно расстраивала тупость Поттера. «Северус согласился потратить на тебя свое личное время, и с твоей стороны было очень невежливо опоздать на урок». «А что это за урок? По какому предмету?» — продолжил допытываться Гарри. «Это тонкая наука к клюменции», — все так же злобно прошипел Снейп. «Ты настолько никчемен, Северус, перестань ругаться на мальчика», — светло и немного укоризненно улыбнулся Дамблдор. «Он просто не знает о такой грани магии». «Почему же?» — аккуратно поправил очки Гарри. «Я читал об окклюменции и легилименции». «Значит, ты понимаешь важность этого умения», — довольно кивнул директор. «Тогда не будем терять время, иди и постарайся добиться успеха как можно быстрее». Дальше повторилась та же быстрая пробежка с тяжелой рукой, сжимающей плечо до синяков. Только завершилась она в слизеринских подземельях, в гостиной декана, куда Гарри затолкнули без особого почтения. Краткий инструктаж, во время которого его невербально заткнули силенцы, закончился наставленной на него палочкой и ужасной болью, раздирающий мозги в клочья. Сознание уплыло уже через пару минут, Поттер свалился в обморок, сильно приложившись затылком о каменный пол. Очнулся он от резкого укола и хлесткой пощечины под злой окрик. «Приходи в себя, слюнтяй, никчемный отброс, как же я тебя ненавижу!» Гарри с трудом разлепил тяжелые веки, чувствуя вкус крови во рту. Он с трудом поднялся на ноги и, не обращая внимания на ругань за спиной, покинул покои Снейпа. Сколько он полз до больничного крыла, помнилось с трудом. Ему казалось, что прошло несколько часов, пока перед ним не появилось взволнованное лицо мадам Помфри. И только когда она выхватила палочку, спешно накладывая диагностические чары, он позволил себе отключиться повторно. Очнулся Гарри ранним утром. Состояние в общем было не слишком хорошим, но боль в голове утихла, а глаза больше не пытались вывалиться наружу. Он осторожно сел на кровати, оделся в свою форму, разложенную на соседнем стуле, проверил наличие палочки и тихо покинул палату. В библиотеке никого не было, кроме мадам Пинс, которая с тревогой вгляделась в его лицо. Видно, ничего хорошего в бледной до серости коже и глазах с полопавшимися капиллярами она не нашла, поэтому молча налила травяной чай из термоса и придвинула чашку, добавив маленькую шоколадку. Пока Гарри подкреплял силы, библиотекарь достала его сумку и недописанное эссе по зельям. «Я не стала убирать внутрь, потому что это ваша сумка и лазать в нее постороннему неприлично», — пояснила она тихим спокойным голосом. «Вот ваша чернильница и перо, я собрала все, что вы оставили на столе, когда вас так внезапно вызвали». «Спасибо, мадам Пинс», — так же тихо ответил Гарри. «Можно я напишу письмо у вас? Не хочется возвращаться в башню до начала уроков». Получив согласный кивок, он устроился тут же за читальным столом и начал писать прямо на обороте пергамента, одна сторона которого была занята свойствами магической акации. Он медленно и аккуратно выводил строки, стараясь, чтобы дрожащая рука не оставляла клякс. Начальнику Эвроратору Фусу Скримджеру от Гарри Джеймса Поттера, студенты 5-го курса Гриффиндора, школы чародейства и волшебства Хогвартс. «Уважаемый сэр, я хотел бы заявить о нападении на меня со стороны профессора С. Т. Снейпа. Вчера, чуть позже 8 часов вечера, меня без моего согласия отправили на обучение окклюменции, запрещенной в магической Британии. Когда я пытался выразить отрицание, ко мне было применено заглушающее заклинание Силенция со стороны все того же С. Т. Снейпа. Все это происходило с прямого приказа директора школы А. П. В. Б. Дамблдора. Прошу принять мое дело на рассмотрение. В доказательство я могу предоставить собственное воспоминание. Свидетель последствия использования на мне легилименции, целитель Помфри. Надеюсь на ваше быстрое и справедливое решение, Г. Д. Поттер. Ну что, воробей, готов к близкому знакомству с величайшим оружием Гидры?» — с напряженной ухмылкой спросил его Брок, легко сжав запястье. «Да», — решительно кивнул Гарри и встал за левым плечом своего командира. В огромном зале суетилась куча халатов, как называли всех базовских медработников скопом. Несколько охранников с автоматами замерли по разным точкам, окружая капсулу криокамеры и хирургический стол большего, чем стандартный, размера. Спустя несколько минут процессы внутри камеры завершились и наружу вытащили обмороженное тело. Его без особых церемоний закинули на столешницу. Препараты через шприцы и капельницы вливались один за другим, за этим внимательно следил Гарри. Агент был одет в нижнюю часть поддоспешника, сейчас частично заляпанного какими-то темными пятнами. Брок понял, что это кровь предыдущего несчастного, который своими неумелыми действиями вызвал гнев оружия. Ну, земля ему пухом, косорукому идиоту, решившему, что он может управлять таким ценным и очень капризным ресурсом силой и наглостью. Спустя час состояние агента почти полностью стабилизировалось, а лабораторию посетил сам куратор, чтобы познакомить своего любимого солдата с новым хендлером. Мистер Пирс со своей всегдашней ледяной улыбочкой осмотрел всех присутствующих, задержав особое внимание на отрядном враче. «Доктор Поттер, вы ознакомились с делом агента? Есть какие-то вопросы?» «Никак нет, сэр», — бодро отрапортовал Гарри, сохраняя каменную гримасу на лице и вытянувшись во фрунт. «А у вас, капитан Рамлоу?» — коротко взглянул он на Брока. «Так точно, сэр», — рявкнул тот, не отводя взгляда от блондинистой челки начальника. «Разрешите задать вопрос, сэр?» «Давайте, Рамлоу», — без излишнего официоза, чуть поморщился Пирс. «Имею ли я право корректировать процедуру агента, если на то будут предписания нашего штатного доктора, «Сэр, я хотел бы добиться от него максимальной эффективности, а для этого придется немного переделать его расписание и периоды погружения в кря». Пирс пару минут внимательно рассматривал Брака, но потом все же кивнул. «Если от этого будет прок, то позволяю. Но если что-то пойдет не так, вы за это ответите, капитан». Примечание к части. Агент. https://www.pinterest.ru/pin7147614875081408408 https://www.pinterest.ru/pin7147014985052 Часть 8. Агент наблюдал за своим новым отрядом поддержки с Хиндлером во главе и делал выводы. Уходя в последний Криасан, он избавился от тупого недоумка, возомнившего себя выше величайшего оружия Гидры, сильнее и могущественнее зимнего солдата, хитрее и умнее куратора Пирса. Хотя приходилось с сожалением констатировать, что и сам куратор сдал. Причем это произошло не только из-за пролетевших лет, но и из-за каких-то внутренних неполадок. Что поделать, Пирс суперчеловеком не был, и его мозг деградировал вместе со стремительно дряхлеющим телом. В принципе, агенту было все равно, кто станет следующим куратором, лишь бы этот человек имел достаточно воли, чтобы справиться с ним, слабаку подчиняться не хотелось. Он повидал на своем веку столько никчемных бесполезных отбросов, что устал удивляться тому факту, что Гидра до сих пор не пала, с такими-то руководителями. Что бы там ни думали ученые, медики и высшие чины, но агент не был безмозглой куклой, способной только тупо исполнять приказы. Гений Арнимазал и превратил его не только в суперсолдата, но и в суперорганизм, который умело приспосабливался ко всем изменениям. Сопротивляться обнулению оказалось сложнее всего. Мозг был тем еще мусорным ящиком, в котором приходилось копаться, невзирая на тошноту. Да, хотелось малодушно оставить в покое воспоминания, приносящие существенный дискомфорт, вот только в нынешних реалиях позволить себе это было слишком беспечно. В те времена, когда Гидра была сильна, обслуживанием агента занимались лучшие из лучших, первые из достойнейших, сильные не только телом, но и духом. Ныне же, видя обильно потеющих трусливых сотрудников базы, он мог только презрительно кривить губы. Слабаки, пусть внешние эмоции почти никак не выражались, зато внутренний агент был очень разочарован. Хотя у него имелись и собственные методы борьбы с недостойными, как говорится, смерть списывает все. Если раньше приходилось таиться и подстраивать почти невинные несчастные случаи, то в последние годы даже этого не требовалось. Пирсу было откровенно наплевать на частую ротацию персонала, обслуживающего его любимую игрушку, а остальные не имели над ним власти. Куратор очень любил чувствовать себя богом и контролировать абсолютно все, поэтому коды активации зимнего солдата знал только он. И вот уставший от скуки и чужой никчемности агент встретил новые лица. На первый взгляд, очередные тупые качки под руководством чересчур самоуверенного мудака. А вот на второй, это был не просто отряд, а настоящая семья. Не в смысле мама, папа, дети, внуки, а маленькая сицилийская мафиозная структура со своими незыблемыми строгими законами и иерархией. Возможно, где-то во внешнем мире у них были Геовани де Анаре, юноши чести, друзья и сторонники, еще не члены семьи, но уже и не посторонние люди, а наделенные определенным статусом. Наверняка существовали пиццотто, маленький человек, ждущие, когда освободится вакансия, чтобы попасть в отряд по рекомендации. На данный момент агент видел 10 Уамини де Анаре, сгориста, солдата, люди чести или солдат, уже сработавшихся членов команды. Ими руководил Цапоригими, Цапа, капитан, Джек Роллинс, официальный заместитель командира отряда. Он же выполнял роль Сотта Цапа, Цапа Бастане, подручный или младший босс, второй человек в семье. Самым странным был Цансиглиери, советник, доктор Гарри Поттер, вид которого вызывал у агента какие-то странные ощущения, будто они были когда-то знакомы, или он напоминал кого-то позабытого. Идентифицировать возникшие чувства было сложно, поэтому советник по кличке Воробей был взят под наблюдение. И, конечно же, во главе семьи находился Цапа Фамиглия, Дон, Бро Кромлоу. Тот, кого слушались, не дожидаясь приказа, не потому что боялись, а потому что признавали его право на лидерство. Желтоглазый волк, ведущий свою маленькую стаю только вперед, до самого конца. Эти 13 человек ощущались чем-то целостным, словно гигантский и очень сложный пазл, идеально подогнанный фигурно выточенными боками. Не картонный или деревянный, а из какого-то инопланетного сверхпрочного сплава, подобно протезу агента. Силы в этих людях было достаточно, чтобы наконец пробудить в нем заинтересованность и давно уснувший азарт. Проверка началась. Пока шли множественные тесты с медиками и техниками, Рамлоу и Поттер не сдвинулись с места, хотя их и попытались вначале в наглую, а потом ненавязчиво удалить из лаборатории. Пирс уже давно скрылся в сиянии собственного пафоса, вызвав только неприятный прищур агента. С куратором надо было что-то решать, он более недостоин носить столь высокое звание. Доктор Поттер внимательно следил за всеми манипуляциями, проводимыми над суперсолдатом, даже что-то фиксировал в свой планшет, дотошно выспрашивая название и дозировку каждого препарата. Рамлоу просто зыркал на каждого с таким выражением лица, что бедняги, привлекшие его внимание, невольно втягивали шеи и старались слиться со стенами. Агент мог им в этом помочь. Размазанные мозги и кровь на тусклом кафеле были эстетично красивы и радовали его внутреннего художника. Наконец первичные мероприятия были завершены, и Хиндлер тут же перехватил инициативу в свои руки. Теперь по плану были помывка, кормление и инструктаж. Исходя из поставленных задач будет планироваться дальнейшее расписание тренировок и обучающих программ. Изменения начались с первого же пункта, когда Рамлоу осмотрел убогую душевую с проржавевшими трубами холодной воды, шланг и грязный кафель, а потом устроил разнос. Досталось всем, начиная от уборщиков, которые ни хрена не выполняют свою работу, и заканчивая охранниками, не знающими, где находится полотенце и чистое сменное белье. Но агента никогда не попробовал было вякнуть один из смельчаков, но тут же заткнулся, наткнувшись на два разъяренных взгляда, янтарный и изумрудно-зеленый. «Что не?» — рявкнул Рамлоу так, что кто-то из нервных фиалок придушенно взвизгнул. Он никогда не носил трусы. «Так я не собираюсь работать с отморозком с болтающимися яйцами. Есть уставная форма одежды, кроме этого блядского БДСМного костюма, так и тащи ее сюда. Или у нашей великой организации так плохо с финансированием, что мы не можем себе позволить пару лишних комплектов ХБ. Может, пока он изображал Белоснежку в гробу, вы его любимым гербером колбасу на сэндвиче строгали». Услышав последнее предположение, агент пристально вгляделся в окружающих, отчего случилась новая волна писков и взвизгов. Кажется, очередная фиалка грохнулась в обморок, потащив за собой лоток с инструментами, которые с металлическим звоном посыпались на кафель. «Нет-нет, что вы, все оружие агента находится в опечатанной оружейной в полной боевой готовности», — отрапортовал на одном дыхании охранник. «Повезло вам», — чуть не сплюнул Рамлоу. «Так, мы направляемся в офицерские душевые, через 10 минут там должен быть полный комплект одежды, белье, обувь, полотенце и фен. Или вы думаете, я вручную буду ему волосы сушить?» «Слушаюсь». Тут же исчез один, а второй получил приказ подготовить питание. Рамлоу переглянулся со своим советником, словно общаясь с ним мысленно, и развернулся к коридору, ведущему из секретной лаборатории. Тот пристроился за его левым плечом, привычно и как-то очень надежно. Агент опять не смог охарактеризовать увиденное. «За мной, отморозок, пойдем получать удовольствие от бытия», — спокойно произнес Хиндлер, искоса зыркнул и ровным шагом направился на выход. «Командир, я могу проконтролировать питание?» — чуть слышно произнес Поттер. «Мне не понравился состав вводимых агенту препаратов, хочу посмотреть, что за болтушку ему мешают». «Давай», — коротко кивнул Рамлоу и без малейшего страха двинулся дальше, когда остался один на один со своим подопечным. Доктор словно испарился, бесшумно скользнув в боковой коридор. В офицерской душевой, на три уровня выше лаборатории, царил полный порядок. Кафель сверкал, никакой плесени и ржавчины не было и в помине, мощная вытяжка высасывала влажный воздух, даже запаха сырости почти не было, пахло какой-то легкой цветочной отдушкой. Хиндлер внимательно оглядел агента, заляпанного с ног до головы чужой кровью, и недовольно скривился. Открыл поочередно шкафчики, вытащил разные флаконы с жидким мылом и шампунями, прочитал состав, снова скривился, но все же оставил один. Пока он выбирал, прибежал давешний охранник со стопкой одежды, упакованной в герметичный пакет. Сверху стояла пара берцев, тоже наглухо запаянных в прозрачный пластик. «Можете же, когда вам пиздюлей дашь», — чуть спокойнее процедил Хиндлер и кивнул на скамью. «Положи там и выметайся. Хотя постой, полотенце где?» «Они в шкафу, который стоит в углу, рядом с зеркалом, фены там же», — быстро отрапортовал тот и, увидев наконец разрешающий кивок, чуть ли не бегом покинул раздевалку. «Отморозок, мыться будешь сам?» – поинтересовался Хиндлер, но, увидев индифферентную морду и такой же взгляд, ухмыльнулся, но не зло, а как-то азартно. «Ладно, поиграем в турецкий хамам. Я буду толстым усатым банщиком, а ты моей прекрасной клиенткой. Сымай портки!» Агент скинул влажный, противно липнущий под доспешник и снова вытянулся по стойке смирно, позволяя полностью осмотреть свое тело. «Эксгибиционист, блять!» Снова ухмыльнулся Хиндлер и быстро стянул с себя куртку и футболку, оставшись в черных форменных штанах и ботинках. «Пошли, кот ты мой голоицей, будем тебя до блеска намывать». До блеска или нет, но вот до скрипа агента отмыли, причем меняя напор воды и регулируя температуру во время сеанса. Особое внимание почему-то уделяли волосам. Хиндлер что-то ворчал себе под нос, промывая шампунем длинные патлы. Потом снова сходил в раздевалку и притащил масло для ухода, которое тщательно втирал в волосы, разбирая их по отдельным прядям. От такой необычной процедуры, как массаж головы, агент буквально поплыл, чувствуя, как толпы приятных мурашек стопотом и гиканьем перемещаются по шее и спине. То же самое было и с сушкой. Хиндлер как-то так по-особому укладывал и поднимал волосы, что после процедуры они больше не мешали, занавешивая лицо, а спокойно лежали послушной волной. Сила и блеск лучшего стайлера воска создает эффект легкости и объема, торжественно объявил довольный Хиндлер. «Слушайся дядю Брака, и скоро все телочки на деревне будут твоими. Только ты с ними сам будешь договариваться, я тебе в этом деле не помощник. Или ты не мой, речевой аппарат функционирует стабильно», — доверительно поведал агент. «Ну пиздец, счастье-то какое привалило в наш дом», — обрадовался тот. «Давай одевайся и пошли жрать, а то малый там небось уже всех на рога поставил. Он тот еще зануда, когда дело касается диетического питания. Сам приучил», — гордо заявил Хиндлер и вытащил нож, вскрывая упаковки. «Так, трусы, майка, фуфайка», — продолжил ассоциативный ряд агент. «Чего?» Хиндлер озадаченно почесал нос, но потом продолжил. «Носки, штаны, куртка, ремень. О, вот». Агент покрутил в руке то, что ему выдали дополнительно к форме. Странный круглый мягкий предмет черного цвета. Растягивается. «Функционал? Охо-хо, намучаемся мы еще с тобой, маленький Пиноккио», — вздохнул Хиндлер. «Я сейчас зайду со спины, чтобы собрать хвост». «Хвост?» Агент нахмурился, но стоял молча. Он точно знал, что в его модификации хвост отсутствует. Он же не мутант-оборотень, а суперчеловек. Но оказалось, что его волосы просто сгребли в кучу и закрепили тем самым странным растягивающимся кольцом. Потрогав получившуюся конструкцию, он пожал плечами и начал споро экипироваться. С мягким эластичным бельем форма действительно чувствовалась на теле намного приятней. «Солдату нравятся трусы», — одобрил он. «Прием еды. Примечание к части. Боевой нож Герберт Марк 2. https://www.pinterest.ru/pin714176140849805380. Активация зимнего солдата. https://www.youtube.com/watch-7rzis. Часть 9. Гарри стремительно двигался в сторону очередной лаборатории, где юные химики смешивали коктейли для агента. Внутри него клокотала ярость, грозя вылиться наружу магическим всплеском и смести все на своем пути. Процедура активации зимнего солдата была настолько чудовищной, что просто при взгляде на нее душа разрывалась от чужой боли. Они с Браком уже успели вытащить из памяти техников и докторов все, что касалось их нового подопечного, и результаты совершенно не нравились им обоим. Агент был человеком, насильственно превращенным в суперсолдата. Он вовсе не доброволец, больной смертельной болезнью, не идейный выскочка, который ради великой цели готов пожертвовать собой, и даже недорого оплачиваемый наемник. Он – пленник. Он тот, кто убивает по приказу, словно пес, натасканный только на одну функцию. Но это не значит, что агент не осознает весь ужас своего положения. Гарри прекрасно помнил истерику в исполнении надменного Драка, когда тому пришлось убить Дамблдора. Да, он не был под Империя и полностью осознавал то, что делает. Возможно, он даже немного уважал директора, хоть тот и не заслуживал большей части похвал, которыми щедро осыпали его трусливые обыватели. Но Альбус все же был тем, кто приветствовал их в школе, почти ежедневно обедал с ними в течение учебного года, к кому они привыкли относиться почтительно, даже если были недовольны его поведением внутренне. И убить так близко знакомого человека, глядя в его глаза, В тот момент Драка было жалко, очень жалко. Гарри, прячущийся под мантией-невидимкой, даже посочувствовал ему, зная, что змеи-морды и чудовище держит в заложниках леди Малфой. Он бы и сам ради матери пошел на все. Убил, ограбил, уничтожил, украл, лишь бы она была жива. Поэтому, когда все закончилось и Дамблдор, сраженный Авадой, упал с астрономической башни, Гарри никому ничего не сказал. Пожиратели покинули Хогвартс, трясущийся, бледный как смерть Драко скрылся в слизеринском подземелье, а он спокойно пошел в свою спальню. Хорошо, что его назначили старостой Гриффиндора, которому полагается отдельная комната, ведь жить впятером в одном дартуаре очень сложно. Гарри промолчал о том, что увидел убийство и не назвал никому имя убийцы. На допросе сообщил только то, что директор был совсем плох, давно пострадав от смертельного проклятия. Это же подтвердила мадам Помфри, которая лечила Дамблдора все это время. Даже с ней откуда-то вытащили, хотя он после увольнения в прошлом году затаился как клещ под листом. Но если властям что-то надо, они это раскопают любой ценой, так что и злобного Зельевара нашли. Тот тоже подтвердил и документально доказал, что готовил для бывшего начальника сильнодействующее зелье, нейтрализующее последствия проклятия. Срок жизни Дамблдора колебался от 2 месяцев до полугода, но благодаря Снейпу тот протянул почти год. В итоге следственная комиссия признала, что знаменитый волшебник умер после продолжительной болезни естественным путем, а Авада ведь не оставляет следов, если только на душе убийцы. Но Гарри вовсе не собирался квахтать над Малфоем, слишком много тот крови ему выпил за годы совместной учебы. А вот над агентом хотелось не только квахтать, но и совершенно по-идиотски плакать и стенать. Почему именно так, было непонятно, но этот громадный мускулистый мужик вызывал какое-то дикое ощущение родства. Словно Гарри нашел своего давно потерянного брата-близнеца, искореженного жизнью, еще более трудной, чем у него. Пока Брок занимался гигиеной и экипировкой, доктор Поттер буквально вывернул мозги лаборантов, отвечающих за питание суперсолдата. С ними он церемониться не собирался, зная, что на этой базе работали лишь идейные гидровцы, экспериментаторы Мордредовы, гении человечества на службе великой организации. Итогом беседы стало полное послушание нескольких человек, которых Гарри приложил Империя, не чувствуя ни малейших угрызений совести. Отныне эти выродки гидры даже не подумают предпринять что-то интересненькое в сторону агента, только предписанные компоненты, только одобренные сертифицированные продукты. Нагруженный переносной сумкой-холодильником с готовыми коктейлями, Гарри направился в сторону комнаты, где проживал суперсолдат вне криокамеры. Брок уже прошерстил 2 маленьких помещения и теперь и сам не блистал хорошим настроением. Увидев брата, он чуть ли не по-звериному оскалился, зло дернув плечом. «Тут нихуя ничего нет», — рявкнул он, перехватывая тяжелую сумку. «В каком смысле?» Гарри огляделся вокруг, а потом заглянул в соседнюю комнатку-клетушку. Вопрос снят. Действительно, о чем тут спрашивать, если в гостиной стояли железный стол и табуретка, а в спальне, сбитые из досок узкие нары и закуток с унитазом, никакого намека на матрас или одеяло, уж не говоря о подушке или пледе. «Агент, чем ты занимаешься во время отдыха?» Чуть спокойнее спросил Брок, прислоняясь бедром к столу. Единственный стул был занят хозяином апартаментов. «Агент ждет», — последовал равнодушный ответ, вызвавший синхронное. «Блядь, Гарри, ты там посмотрел?» — осторожно уточнил Брок. «Да, все нюансы мне известны», — кивнул тот. «Наблюдение закольцовано», — мотнул головой Брок в сторону угла, где мигал огонек камеры слежения. «Что будем делать?» «Инструктаж», — напомнил агент, глядя на Хиндлера застывшим льдистым взглядом. «Обучение, усвоение новой информации о нынешнем положении организации, тестирование оружия», — перечислил Брок. «Начнем сразу после того, как ты поешь». «Принято». «Срок?» — поинтересовался тот, открывая первую тубу с безвкусным мучнистым пойлом. «Изначально 7 суток. Если мы сработаемся, то увеличим», — коротко ответил Брок, доставая второй коктейль, потому что первый был выпит меньше, чем за минуту. «Агент, что ты чувствуешь сейчас? Дискомфорт? Дестабилизация? Агрессия? Голод? Небольшой тремор? Общее состояние стабильное? Функциональность 90%. «Так, я тогда пойду еще кое-где погуляю, а вы в учебный класс, я вас там найду, когда освобожусь». Гарри кивнул брату и выскользнул за дверь, у него была еще куча дел, и одно из самых главных – узнать, Кто еще кроме Пирса имеет право командовать суперсолдатом? Служащих на базе было немного, все же высший приоритет. Мало кто имел доступ к величайшей тайне Гидры, и это было на руку Гарри. Даже их отряд впустили только для знакомства с агентом, а потом сразу же выставили наружу в охранение. Так что влезать в сотни мозгов не пришлось. Достаточно было прошерстить головастиков и сделать легкое внушение на время прекратить эксперименты и исследования. Основной задачей было проникновение в святая святых, кабинет Пирса, который передвигался только в окружении охраны. В приемной постоянно дежурили секретарь и помощник. Куча камер, явных и скрытых, записывала все в круглосуточном режиме. Кроме этого, тревога срабатывала не только при нажатии кнопки, но и по медицинским показателям, передаваемым умными часами. Все это вкупе не давало по-простому вломиться в сознание шефа и перекроить там все по своему усмотрению. К тому же Гарри чувствовал рядом с ним слабый магический фон, как от работающих артефактов. Кто знает, чем защищал себя глава американского отделения всемогущей Гидры, обожающий сверхъестественное и магию. Шанс застать Пирса врасплох был минимальным. Этот человек обладал просто звериным чутьем и повышенной интуицией. Как они и подозревали, многочисленные покушения на его жизнь заканчивались полным провалом. Телохранители работали на славу, да и сам Пирс очень трепетно и дисциплинированно выполнял все предписания своей службы безопасности. Он не кутил в многолюдных клубах, не загорал на открытых пляжах, не посещал модные мероприятия и вообще отличался исключительным здравомыслием. Хотя это не было удивительным для человека, поднявшегося на самую вершину власти. Да и неизвестно, кто придет на смену уже хорошо изученному и понятному злу. Ясно, что такая организация никогда не останется без руководства. У Гидры 100 голов, и неизвестно, какая из них ядовитее. Так что знакомый Пирс пока представляется для них лучшим вариантом, чем новичок, который начнет устанавливать свои порядки. Ночевали они в одной комнате по соседству с агентом. Две стандартные койки, застеленные жестковатым бельем, пара стульев у маленького стола, крохотный санузел, в котором с трудом уместились унитаз, душевая лейка и раковина для мытья рук. Хоромы, блять, сплюнул Брок после короткого осмотра, включая глушилку и ставя ее прямо на пол. Такое ощущение, что мы не на базе, а во Фрагетто, где за каждый дюйм дерут три шкуры.